Кристина болела редко. Но если приключалась такая напасть, становилась абсолютно несносной. Будто капризная царевна гоняла Артура сутки напролет. То подай одеяло, то убери. Воды, сока, мокрое полотенце на лоб. Потом вдруг начала кричать, будто Шибаев, тот урод, что на съемках Полуянова обвинял, ее натуральной оспой заразил. По счастью, Артур приятельствовал с одной из помощниц Анастасии. Эта девушка, очень полная, страшно стеснялась своей комплекции, а он с удовольствием просвещал, как похудеть быстро и безопасно. В обмен телевизионщица приоткрывала секреты кухни. И про якобы Шибаева поведала под страшным секретом. Действительно актер. 4 часа гримировали. Теперь Артур и Кристине тайну раскрыл. Она вроде успокоилась. Ненадолго вздремнула, но к полуночи опять подскочила. И противным кислым голосом стала требовать ни много ни мало ананас. А где его в диком селютине взять? Тут уж будущий муж начал конкретно раздражаться. Если сейчас невыносимо до крайности, что будет, когда забеременеет? Но потрогал горячий лоб, жаропонижающие на Кристину почему-то не действовали, и сменил гнев на милость. Всегда здоровому человеку внезапно стать больным и слабым особенно тяжело. Свежий фрукт, конечно, не разыскал, но раздобыл у киношников банку ананасового компота. Пока бегал по ночному селютину, приметил, во дворе у Петра, местного пропоицы, возвышается нечто объемное. Сверху укрыто брезентом. Ничего непонятного рядом с собой Артур не любил. Постоял 5 минут за столбом, понаблюдал. Окна темные, в доме тишина. Потом легко перемахнул через невысокий забор. Подошел, осторожно приподнял край брезента. Ничего себе! Квадроцикл! Кто это в гости пожаловал? Сердце сразу застучало ударов на 20 быстрее. Артура мало волновали телевизионщики. Те постоянно одни приезжают, другие отбывают в столицу. Но если гость прячется в убогом домишке аборигена и транспортное средство скрывает, это всегда настораживает. Не по его ли душу? В тысячный раз укорил себя, что позволил тщеславию победить, беспечно выставил себя на показ всей стране и опять приказал себе «Прекрати панику, вычислить тебя невозможно». Вернулся с банкой ананасового компота к невесте, принялся снова кружить вокруг ее одра. Еще до рассвета услышал ропот двигателя, еле слышный, на малых оборотах. Выскочил во двор ровно в тот момент, когда мимо очень медленно прополз квадрик. За рулем пожилой полноватый дядька в ватной куртке, на мента или следака не похож. Артур слегка успокоился. Кристине, наконец, тоже стало легче. Оба задремали. Проснулись ближе к полудню от громкого стука в дверь. Прибежала Прасковья делиться страшными новостями. К Петру приезжал непонятно зачем психиатр из местной больницы, и теперь этот самый доктор убит. Версия про маньяка среди нас Артура ни капли не впечатлила, и гибель незнакомого человека не взволновала ни капли. Беспокоило другое. Полиция понаедет, начнет вынюхивать. Всегда опасно, когда ищейки рядом крутятся. Однако едва увидел несолидных местных силовиков, сразу перестал волноваться. Подобные кадры глубоко копать в жизни не будут. Да и в чем им Артура обвинять? Доктора приезжего он в глаза не видел, а всю ночь и утро дома просидел, Кристинка подтвердит. Савелий Юрьевич пил уже 3-й стакан успокоительного чаю с ромашкой и никак не мог придумать, что ему делать. Проявить гражданскую сознательность, пойти в полицию? Пролить свет на мотивы поездки коллеги в Селютино, рассказать про сумасшедшего бородача и его пророчество, сдать таким образом неведомого ему лично Анатолия, участника шоу, но по обвинению в чем? Что тот вестник беды? Смешно. Может, самому поехать в психушку, допросить тамошнего прорицателя? Еще глупее. Просто промолчать? Пусть полицейские сами работают. Тем более ничего не известно пока. Может, просто несчастный случай. Пока раздумывал, грянул телефонный звонок. Ух ты! Желчная шеф-редактор. Что, интересно, ей надо? «Слушаю вас очень внимательно», — прошелестел бархатисто. Женщина здороваться не стала. Деловито произнесла. «Савелий Юрьевич, вы ведь главный врач, насколько я помню?» «Да». «Заведую местной ГКБ. Чем могу быть полезен?» «У нас в Селютине народ заболел». «Чем?» «То ли простуда, то ли вирус. 7 человек с высокой температурой». «Какая температура?» «У кого как. 38,5, 39. У одной девушки под 40». Савелий Юрьевич насторожился. «Обычные ОРВИ таких высоких цифр не дают». Требовательно спросил, на что еще жалуются? «Голова болит, горло, суставы ломит, спину». «Кашель есть?» «Нет, вроде». «Сыпь?» «Нет». «Температура сбивается?» «По-разному. Один совсем ожил, у двоих 37 с копейками, девушке плохо». «Но вы что, предлагаете нам самостоятельно ставить диагнозы? Или заняться самолечением?» «Нет уж, мы граждане России и имеем право на медицинскую помощь. Помнится, вы говорили, надо будет, вышлите вертолет. Вот и держите слово». «Ага, попробую я от области технику потребовать из-за ОРВИ или даже гриппа. Но отказывать скандальным столичным штучкам себе дороже». Заверил. «Будет вам врач». «Когда?» «В течение дня». На станцию скорой помощи звонить бесполезно. Начнут скулить, что их машина в Селютино не проедет, завязнет. И, вероятно, будут правы. Кого-нибудь из терапии к телевизиончикам отправить. Или на всякий случай инфекциониста. На УАЗике. А может, вдруг осенило, самому съездить? Передвигался Савелий Юрьевич на мощном джипе. Никакие ямы колеи не страшны. Больных, будучи администратором, давно не вел, но с ОРВИ уж как-нибудь справится. И все про Федора разузнаю. На месте. К вечеру у Кристины появилась сыпь. Совсем крошечные красные точки на сгибах локтей, на груди, на лице, на шее. «Что это за дрянь?» — взвыла девушка. «Я тебе говорю, это оспа!» «Хватит!» — рявкнул Артур. «Ты ветрянкой болела?» «Да! Или, может, свинкой, я не помню!» С несчастным видом отозвалась подруга. «А прививки тебе все делали?» «Не знаю!» — убито всхлипнула она. Артур про себя тихонько порадовался. Хорошо, что у Кристины не грипп. А всей детской инфекционкой он честно переболел. Значит, не заразится. Невеста, только что лежала с умирающим видом, вдруг резко села в постели. «Ты чего?» — удивился он. Девушка потребовала. «Дай мне зеркало!» Взглянула на лицо, снова завопила. «Как я с этим сниматься буду?» «Ну, может, пройдет», — пробормотал Артур. Он сам, издерганный бессонной ночью, суматошным днем, убийством, про грядущую борьбу пар даже не думал. «Ветрянка — это на 3 недели», — продолжала причитать Кристина. «Нас просто выкинут из программы, и все!» «Может, у тебя аллергия?» — попробовал утешить Артур. «С температурой?» — взвилась она. «Что ты несешь?» «Да подожди бушевать. Смотри, жаропонижающее тебя не берет. Теперь еще сыпь. У тебя, наверное, это, как ее, индивидуальная непереносимость». «Тогда больше мне никаких таблеток не давай», — приказала царевна. «И тональник из сумочки принеси». «Зачем?» «Надо замазать, чтобы врач не увидел. Ты с ума сошла? А ты думаешь, я допущу, чтобы мы вот так вот позорно проиграли?» Когда супруг отбыл, Марина Романовна вздохнула с облегчением. Савелий Юрьевич, тем ближе к старости, в быту становился все сложней. Сон ему оберегай, чаи заваривай только с травами, еду готовь обезжиренную. И вечно то ворчит, то приказами сыплет. Женщина взглянула на часы. Начало 5-го, начинает смеркаться. В Селютино муж доберется, дай бог, к 20:00. Пока всех осмотрит, дело к полуночи. Домой по такому времени не поедет. И хорошо. Постучалась в комнату к дочке. Лариса после развода хандрила. С работы уволилась, целыми днями валялась в кровати, вздыхала над любовными романами, трескала печеньки, сильно поправилась. Отец с мужской прямотой пытался встряхнуть дочь. «Забудь своего козла и начинай новую жизнь!» Лариса шипела сердито. «Отстань!» Мать понимала, ей тяжко. Подсороковник, не красавица, детей нет. Боится, что теперь до смерти куковать в родительском доме придется. «Чего ты, мам?» Лариса подняла глаза от очередной яркой книжицы. «Шампанского хочу», — улыбнулась Марина Романовна. «Все-таки праздник сегодня. И папа уехал. Давай в кино сходим, а потом в ресторан». Зря его ругала Надюшка. Дима считал, что спасла его именно шоковая терапия. Вон остальные лежат, себя жалеют, чай с медом пьют и не поправляются. А он с утра побегал, вечером к Алле сходил, теперь за компьютером глаза ломает и чувствует себя прекрасно. Митрофанова подошла, пощупала лоб. С подозрением произнесла. «Нормальная. Ты жаропонижающее не пил?» «Нет-нет, я поправился, говорю тебе». «И чего это было с тобой?» «Краткосрочная простуда». «А у Кристины, говорят, сыпь появилась. У тебя нигде нету?» И шарит глазами, как заправский доктор. Полуянов улыбнулся. «Мне раздеться?» «А давай», — задорно предложила Надя. Дима покорно вытерпел осмотр кожных покровов, а затем повалил своего личного доктора на кровать. Митрофанова устроилась на подушках в умелой позе, чтобы гигантская грудь била в глаза, подавляла, вышибала остатки разума. Улыбнулась. «Ладно, раз сыпи нет, могу тебе разрешить небольшую физическую нагрузку». Едва успели отдышаться, в дверь застучали. Митрофанова пискнула, бросилась лихорадочно натягивать джинсы. Полуянов зацикливаться на хорошем тоне не стал. Накинул банный халат, собственность телеканала, и пошел открывать. На пороге возвышался мясистый, деловитый, лоснящийся незнакомец. В руках докторский чемоданчик. Глаза уверенные, почти наглые. Ни разу не похож на вечно бледных, загнанных участковых. Требовательно спросил, где больной? «Перед вами», — улыбнулся журналист. «Дмитрий Полуянов?» Мужчина взглянул на его голые ноги. Потом на уличный термометр. Тот показывал плюс один. В сени выскочила Надя, застрекотала. «Вы врач? Пожалуйста, проходите». Мужчина важно прошествовал в дом. Умостился в горнице у стола, попенял Дмитрию. «Если больной, почему на холод голым выскакиваешь?» «Я закаленный», — отмахнулся Дима. Коротко изложил врачу историю болезни и твердо заверил. Сейчас он в совершенном порядке. Мужчина на слово не поверил. Полуянову пришлось вытерпеть еще один тотальный осмотр. Надюшка перетаптывалась на пороге горницы. Когда доктор встал, недоверчиво спросила. «Он правда поправился?» «Сейчас никаких проблем не вижу», — скупо улыбнулся мужчина. «Очень странно. Даже простуда за один день не проходит, а он вчера как кипяток был», — пробормотала Надюшка и невинным тоном осведомилась. «А что с остальными?» «Предварительный диагноз — ОРВИ». «У Кристины какая-то сыпь», — заложила конкурентку Митрофанова. «Видел». Доктор почему-то усмехнулся. «И что это у нее?» «Давайте не будем обсуждать чужие диагнозы». «Но она не заразная?» «Навещать ее пока не нужно». С тем и ушел. «Странное какое-то ОРВИ», — задумчиво проговорила Надя. «Кристине совсем плохо. Артуру хоть бы хны. Толик болеет. Алла нет. И я от тебя не заразилась». «Зато точно не оспа. Она косит всех поголовно», — усмехнулся Дима и снова вернулся к компьютеру. Хотя Анатолий сейчас и выглядел абсолютно больным и беспомощным, Диму всерьез заинтересовала версия, что красавец из Новосибирска задумывал масштабный террористический акт. Но только что можно узнать отсюда, из Селютина? Мировая паутина оказалась чрезвычайно скупой в отношении артиста второго плана. В рецензиях на спектакли театра его фамилия не упоминалась ни разу. Профили в социальных сетях оказались банальны до неприличия. Фотки ресторанных блюд, селфи на фоне Эйфелевой башни. И по поводу шоу Анатолий, единственный из всех, ни разу в интернете не высказался. Хотя по контракту они вроде все обязаны. А про его экс-девушку Людмилу Петельскую вообще не нашлось ни одного упоминания. Даже профилей в соцсетях не имелось. По нынешнему времени совсем подозрительно. Савелий Юрьевич завершил обход страждущих поздним вечером. 7 домов в разных краях деревни посетить — не шутка. Ноги с непривычки гудели. Настроение с каждым часом становилось все поганее. Съемочная группа выделила доктору гостевой дом со всеми удобствами, и кровать здесь оказалась с ортопедическим матрасом, но все равно перспектива ночевать в Селютине чрезвычайно раздражала. Как он в незнакомом месте уснет? Давно уже не интерн, кто хоть в ординаторской дремлет, хоть на жесткой койке в дежурке. Еще больше раздражало, что он, главный по медицине во всем Грибовске, не понимал природу хвори, свалившейся на временно местных жителей. Народ в Селютине увлеченно муссировал тему натуральной оспы, но шеф-редактор честно рассказала про постановку с мнимым инвалидом, и Савелий Юрьевич сбросил страшный диагноз со счетов. Проще всего, конечно, объявить стандартное ОРВИ, но чутье, хотя и притупилось за годы административной работы, прямо-таки вопило. Нет, здесь что-то иное. У троих обычные катаральные явления. Шустрый журналист неведомым образом выздоровел всего за сутки. Однако у безутешной блондинки сыпь неясного генезиса, и это всегда тревожно. Да еще у двоих симптомы нетипичные для обычной простуды. Оператор жалуется на сильную тошноту и рвоту. У осветителя боли в пояснице. ОРВИ, аллергическая реакция, кишечная инфекция, пиелонефрит. В одно время и в одном месте? Может, все-таки позвонить в область прямо сейчас? Пусть присылают вертолетом бригаду. И очень желательно инфекциониста. Сыпь всегда тревожна. Хотя ночью все равно ведь не полетят. А завтра с утра можно снова навестить пациентов, посмотреть динамику и тогда уже делать выводы. С этой мыслью Савелий Юрьевич и улегся в постель. Может, ортопедический матрас вкупе с деревенскими просторами и вольным воздухом станет панацеей, и ему удастся, наконец, выспаться. Однако только начал проваливаться в приятное небытие, зазвонил телефон. «Да!» — злобно рявкнул доктор. «Когда из сна выбили в самом начале, однозначно потом крутись в постели до утра!» «Савелий Юрьевич?» — ласково поинтересовался незнакомый мужской голос с легким восточным акцентом. «Вам большой привет от супруги Марины Романовны и вашей дочки Ларисы». Часов в 10 утра по Селютину с ревом пронесся джип. Надя, девушка удивительно быстро приобрела деревенскую привычку сидеть у окошка, оповестила. «Доктор поехал». «Хотя нет, у того Pathfinder, а этот круче гораздо. Дим, посмотри». Полуянов подошел с чашкой кофе, пригляделся. «Это Клычко Жиляев». «Да ладно, зачем он сюда?» «С ревизией. Всем пистон сейчас ставит». Но Дима не угадал. Спустя час репродукторы, которые недавно сзывали всех на сдачу норм ГТО, бодрым голосом ведущий оповестили. «Дорогие друзья, вы еще не забыли, что такое выходной день? Поздравляем! Сегодня он для вас наступил. После обеда мы всей командой едем в Грибовск». «Будет большая программа. Сначала пойдем в кинотеатр на премьеру, потом будет банкет в лучшем городском ресторане. Также мы снимем небольшой и очень милый кулинарный конкурс. Сбор в 15:00. Ждем вас нарядными и в отличном настроении». «Класс!» — возликовала Митрофанова. «Мы поедем в город! Настоящий город, где нет коров!» Полуянов тоже обрадовался. «Не думал, что могу соскучиться по людям и светофорам». «Я подберу тебе костюм», — вскочила Митрофанова. «Ни за что!» «Ладно, тогда брюки и рубашка под джемпер, но больше не спорь!» Зашипел утюг, запахло горячей тканью. Дима вернулся к компьютеру. Он только что просмотрел криминальные сводки Новосибирска. Надеялся, вдруг выплывет хотя бы намек на Анатолия. Или на каком-нибудь месте преступления объявится, будто в крутых детективных романах, картинка с тщательно прорисованной красной розой. Но ничего подобного, конечно, не нашел, и теперь просто от безделья метался от сайта к сайту. Городской театр и ресторан, где барменствовал Анатолий, контент не обновляли месяца два. Людмила Петельская тоже оказалась неуловимой. Где она все-таки работает? Версию с органами Дима отмел сразу. Истеричку, которая обливает себя бензином, туда не возьмут. Да и поездка на дорогой мальдивский курорт за кредитные деньги выдает человека безответственного, невыдержанного. Может быть, в стыдном месте трудится. Вроде скотобойни или морга. Но подобные организации, если вдруг и есть у них сайты, информацию о своих сотрудниках обычно не публикуют. Или она вообще инвалид по психическому заболеванию и живет на пенсию. Хотя нет, куда-то на работу ведь каждый день ходила. Полуянов досадливо отодвинул компьютер. Надя услужливо предложила. «Мыться будешь? Я бойлер включила и чистые полотенца повесила». «Ты первая», — улыбнулся он. «Я сейчас приду». И отправился к Анатолию. Алла препон не чинила, допустила к больному. Ничего себе, как щеки ввалились. Глаза блестящие, губы обметаны. Диме инстинктивно захотелось натянуть защитную маску. Но он смело присел на край кровати. Пробормотал. «Толь, ты как?» «Спасибо. Хреново». «Что болит?» «Все», — лапидарно отозвался страдалец. Судорожно сглотнул. «Глотать больно?» — сочувственно спросил Полуянов. Тот помотал головой. «Комок какой-то. Мешает». Попытался привстать, скривился, охнул. «Спину тянет кошмарно». «Да, ничего общего с Диминой классической и чепуховой простудой». «Ты просто апельсинов принес или надо чего?» — с видимым усилием произнес Анатолий. Ему явно хотелось поскорее лечь и закрыть глаза. Полуянову вдруг подумалось. Проще было редакторов вызвать на откровенность. Те, раз приглашали бывшую Толину невесту на съемки, несомненно, выяснили всю ее подноготную. Но раз шел по делу, нечего теперь притворяться заботливым другом. Хотел про Петельскую спросить. «Зачем тебе она?» — поморщился Анатолий. «Да я еще с тех съемок голову ломаю. Где ты ее видел? А где? Вспомнить никак не могу», — симпровизировал Дима. Больной слабо улыбнулся. «В полиции мог видеть. В суде. У нас в Новосибирске». «А что она там делает?» «Переводит. С хажарского». «С какого?» «В России почти 200 тысяч этнических каджар. Разумеется, иногда нужен переводчик». На самом деле, республики Хаджарии, хаджарцев и хаджарского языка в России не существует. Вышеперечисленные названия и термины — абсолютный авторский вымысел. «А Петельская откуда язык знает?» — изумился Полуянов. «У Людки отец хаджарец. Она в республике до 20 лет жила. Там школу закончила. В институте два курса. Вот ее полиция привлекает на допросах переводить. Работа по договору». «Твоя невеста наполовину хаджарка?» «Ага», — поморщился Анатолий. «Белла, блин, ее настоящее имя». «А фамилия?» «Фамилия мамина, Белла Петельская. Ты вроде не знал, где она работает, вспомнил Дима. Знал. Просто она просила не говорить никому. Я понимал, почему. У нас в городе хаджарцев не особо жалуют. Полуянов, хотя ни разу не расист, представителей маленькой, но гордой Южной Республики, тоже остерегался. Не любил шумные, наглые компании в метро, свадьбы со стрельбой, привычку называть братом, но при любой возможности обманывать. Да, угораздило русского красавца Анатолия найти себе невесту. Хаджарцы маниакально мстительные, все говорят. А твоя была кем себя считала? Хаджаркой или русской? Хотела стать нашей, изо всех сил, усмехнулся Анатолий. Но горы, знаешь ли, легко не отпускают. Но раз она допросы переводила, значит, против своих работала? Она просто хороший переводчик и любит это дело, возразил бывший жених. Еще английский знает. Недавно в экспедицию ездила, в Якутск. Совместный проект с учеными из Америки и Хаджарии. И что они там искали? Кости, что ли, мамонтовые? Упал на подушки, закрыл глаза. Пробормотал. Дим, прости, что-то устал я совсем. Надя бы в подобной ситуации немедленно взялась выгонять незваного гостя. Но Алла только плечом дернула. Слабак, мол. Толя начал поворачиваться на бок, одеяло сбилось, и Дима увидел на сгибах его локтей ярко-красные пятнышки. Махнул Алле, та подошла, кивнула. Его сегодня с утра обсыпало. Доктору звонила. Да, он был. Говорит, кожная реакция на высокую температуру. Дима нахмурился и бухнул. Толь, каким образом можно транспортировать вирус оспы? Что? — вскинулся Анатолий. — Тот психиатр тебя вестником смерти назвал. Может, потому что ты сюда эту заразу привез? Тут даже равнодушная Алла возмутилась. — Дим, у тебя с головой вообще все в порядке? Анатолий же просто отвернулся к стене, укрылся с головой одеялом. — Извините меня, — сказал Дима. — Да ладно. — благородно простила Алла. — Понимаю, что нервы у всех на взводе. Вот только как нам ехать, ума не приложу. — Куда? — Развлекаться. — А вы что, собираетесь? Жека приходил, сказал, явка строго обязательно, нам обоим. Толик даже до машины не дойдет. — Это никого не волнует. — В смысле? — Сказали, если не поедем, выгонят сразу. За саботаж. Они что, издеваются? Полуянов вышел из домика, постоял во дворе, подумал. Что все-таки крамольного доктор из Грибовска узнал про Анатолия? Дима никак не мог понять. И кто психиатра убил? Те двое горцев, что крутятся вокруг лагеря и даже вроде бы установили где-то неподалеку палатку. Интересная, кстати, цепочка. Людмила Петельская... наполовину хаджарка. И двое в кожаных куртках тоже не русские. Но кто они конкретно? Армяне, азербайджанцы, чеченцы, хаджарцы. А еще, зачем абсолютно больного человека под угрозой вылета с проекта заставлять ехать развлекаться? Что за дикая блажь? Интересно, Кристине такой приказ поступил? Дима свернул к их домику. Артур внутрь его не пустил. «Не ходи, заразишься!» «Да я тем же болел!» — отмахнулся Дима. «Да ладно! Ты вон огурец, а у нее...» Парень понизил голос. «У нее вообще непонятно что. Она маме звонила. Та сказала, от кори и краснухи у дочки прививка. Ветрянкой она болела. И что у нее сейчас за дрянь, вообще непонятно. А в ресторан вы едете?» — поинтересовался Дима. — Я Жеку на три буквы послал, — поморщился Артур. — Пусть выгоняют. Кристи в таком состоянии не потащу. И Толик, если даже отправится, потеряет сознание по дороге. Дима снова свернул с дороги к домику, где его ждала Надя. Теперь он двигался по направлению к штабной избе. Два черных джипа стояли рядом. И Дима подивился, как Надя могла перепутать старичка и юнца, тертую провинциальными дорогами лошадку и холеного скакуна и находца. Транспортное средство доктора, несомненно, стоило раз в 10 дешевле и выглядело лет на 15 старше. Первым делом, по закону подлости, Дима наткнулся на Анастасию. Та хмуро спросила. «Что тебе?» «Мне нужен Клычко Жиляев». «А луну с неба?» — саркастически поинтересовалась шеф-редактор. Она и раньше выглядела неважно. Кожа прокуренная, желтоватая, глаза усталые, в обрамлении мешков и морщинок, а сегодня лицо вообще серое, словно у мертвеца. И полыхает неуместно красным, будто плохой гример поработал. Румянец на щеках. Дима спросил, «Вы тоже, что ли, заболели?» Анастасия взвилась. «Полуянов, простуда — это не болезнь. Во всех нормальных странах на нее вообще не обращают внимания. Только мы при первом чихе в постельке улеглись. Доктора потребовали. Съемочный процесс срываем». «Где Клычко Жиляев сидит?» — вздохнул Полуянов. «Какой тебе еще Клычко? Иди переодевайся. Мы через полчаса выезжаем». Шеф-редактор сорвалась на совсем непотребный крик, и Дима понял, ей тоже очень хреново. Комнат в штабной избе всего три. Полуянов непочтительно отодвинул Анастасию, заглянул в первую, там операторы шлепали картами в дурачка. «Не смей тут шляться!» — взвизгнула редакторша. «Громче!» — попросил Полуянов. «Клычко Жиляев не глухой. Сейчас сам выползет». Так и случилось. Дверь второй комнатухи приотворилась. В острые глаза великого человека обшарили диспозицию. Недовольный голос изрек. «Настя, заткнись. Полуянов, зайди». «Коротко и ясно», — оценил журналист. С Клычко Жиляевым они познакомились накануне отъезда в Селютино. Продюсер лично вручил Диме подписанный контракт, пожелал только победы и попросил писать про съемки много и что угодно. Журналисту он понравился. Артистичный, немногословный, стремительно мыслящий. Клычко Жиляев, несомненно, обладал нюхом на талантливых людей, отлично чувствовал конъюнктуру и даже скучные на этапе заявок затеи умел превращать в рейтинговые шоу. Вдобавок к исключительным деловым качествам продюсер обладал правильной, большая редкость в его среде, сексуальной ориентацией. Дима рта не успел раскрыть. Клычко Жиляев выстрелил. «Проблемы?» «Вопрос». Полуянов поневоле перенял его хлесткий лапидарный стиль. «Вы в курсе, что серьезно больных насильно тащат в Грибовск?» «У нас есть серьезно больные?» То он удивленный. «Да, двое». «Ты тоже вызывал врача?» «Я поправился», — отмахнулся журналист. «Но у них дела куда хуже». «А кто им велит ехать в Грибовск?» «Анастасия. Обещает, что иначе выгонит из шоу». Продюсер задумался. На секунду, не больше. Но Полуянов успел вставить свои 5 копеек. «Права человека нарушаете?» Клычко Жиляев поморщился. Затем стукнул кулаком в стену. В комнату немедленно ворвалась пухленькая девчушка из редакторской группы. Начальник распорядился. «Врача сюда и Анастасию!» Искомые двое явились почти мгновенно. Сесть им Клычко Жиляев не предложил. Обратился к доктору. «Повторите ваше заключение». Врач покорно забубнил. «У всех осмотренных состояние удовлетворительное. Диагноз ОРВИ. Желательно домашний режим, однако участие в съемках при необходимости не возбраняется». Клычко Жиляев обернулся к Полуянову. «Будешь спорить?» «Да. Я не могу говорить про всех, но у Кристины и Анатолия температура под 40. У обоих сыпь. Девушку я не видел, но Толик на постели приподняться не может. Какой может быть Грибовск? Какие съемки?» Доктор взглянул на Полуянова с ненавистью. Язвительно спросил. «Вы по специальности врач?» «Довольно», — не дал разгореться дискуссии продюсер. Обернул лик к шеф-редактору. «Твое слово». Теперь и она наградила Диму испепеляющим взглядом. Горячо произнесла. Я не могу возить их в Грибовск просто для развлечения. Там запланированы съемки, кулинарный конкурс, уже заказаны продукты, приглашено жюри. Без двоих участников вся затея теряет смысл. И почему какой-то... «Ты температуру сегодня мерила?» — перебил продюсер. «Мне делать больше нечего?» — ощетинилась Анастасия. «Возьми!» — извлек из ящика стола аптечку. Из нее электронный термометр. Перебросил через стол женщине. Приказал. «При мне!» Она покорно сунула градусник под мышку. Через 3 секунды прибор запищал. «Давай сюда!» — потребовал Клычко Жиляев. Констатировал. 38,2. Встал, хлопнул ладонями по столу, рявкнул. «Грибовск отменяется!» «Вам напомнить, во сколько обходится день простоя?» — не растерялась Анастасия. Он снова думал не больше секунды. «Простоя не будет. Перенесем действо в студию. Кулинарию к черту. Формат ток-шоу. Мотор не позже 6. Те, кто болен, присутствовать не обязаны». Обернулся к журналисту. «У тебя все?» Дима хотел поговорить об убийстве психиатра, но в присутствии Анастасии и врача поднимать тему не хотелось. А Клычко Жиляев уже махнул в его сторону решительной дланью. «Гуляй, Дима! Я исполняю только одно желание в день!» «Ну и сволочь ты!» — ругнулась Надюшка, когда Полуянов явился с новостями. «Я так хотела выбраться в город, хоть в нормальный магазин заглянуть!» «Съездим еще, в другой раз, когда остальные поправятся!» «Дима! «Ты такой добрый!» — саркастически прокомментировала она. «Толик с Аллой и Кристи с Артуром нас, между прочим, по рейтингу обходят. А так бы мы на первое место вышли. Тем более, что конкурс кулинарный». «Надя, давай будем честно играть», — призвал Полуянов. «На ТВ это невозможно», — отрезала она. «Вот увидишь, отплатят тебе добром за добро. Эти в итоге останутся, а мы вылетим». «Не исключено», — вздохнул Полуянов. «Еще и Анастасия на меня разозлилась конкретно. Я ей все планы поломал». «Она уж точно отомстит, не сомневайся», — заверила Митрофанова. «Но Клычко Жиляев крут», — с уважением произнес Дима. «Одним махом — бац! И все переиграл». «Только потому, что ты его попросил?» — с иронией поинтересовалась Надя. «А ведь правда», — мелькнуло у Димы. Как-то подозрительно быстро он согласился. Неужели настолько быстро соображает, что буквально за минуту придумал абсолютно новый план? Или я просто очень удачно озвучил его собственные мысли? «И о чем будет ток-шоу?» — продолжала пытать Митрофанова. «Понятия не имею». «Все с тобой ясно, Полуянов», — вздохнула девушка. «Полез интриговать, все испортил, ничего полезного не узнал». И побежала одеваться. «Ты куда?» «Ну, это ведь только вы, мужчины, прете на пролом сразу к начальству», — усмехнулась она. «А я попробую без шума и пыли, по кулуарам. Ну, хотя бы что-нибудь выведать». Пока Митрофанова собирала сплетни, Полуянов взялся изучать блоги и посты участников шоу. Просковья продолжала муссировать тему «Маньяка среди нас». Верный себе Артур выложил детальный отчет о визите доктора. Текст получился чрезвычайно скучный. «На что жалуетесь? Откройте рот, скажите «а-а-а», давайте измерим температуру». И лайков собрал совсем немного. Дима на всякий случай заглянул в комментарии. Они в основном были кратки. Доброхоты желали выздоровления, хейтеры призывали побыстрее сдохнуть. А некий товарищ с ником «Несущий смерть» язвительно писал: «Какая нафиг ОРВИ? У вас там типичная ОИ, детки». «Типичный кто?» — простодушно поинтересовался Артур. Несущий смерть припечатал цитатой. «Особо опасные инфекции, ОИ. Превысокозаразные заболевания, которые появляются внезапно и быстро распространяются, охватывая в кратчайшие сроки большую массу населения. ОИ протекают с тяжелой клиникой и характеризуются высоким процентом летальности». Дима усмехнулся. Его собственное состояние на ООИ никак не тянуло. Закрыл блок Артура, принялся изучать писанину Аллы. Девушка уже успела выложить все сегодняшние откровения Анатолия. Только представьте, его бывшая невеста Людка оказалась хаджаркой. Сроду бы не подумала, что в ней есть какой-то восток. Понятно теперь, почему Толик так рвался сюда на съемки. Когда хаджарцы мстят, милости не жди, а она с ними на короткой ноге, в экспедиции ездит. Дима вдруг заинтересовался. Что за экспедиции такие? Анатолий сказал, совместный проект американских и хаджарских ученых. Начал пытать поисковик. Очень быстро добыл фотографии. Полноводная река, крутой песчаный склон, скудного роста, но сочного зеленого цвета растительность. Несколько мужчин, двое из них, несомненно, восточной внешности. Посередке кокетливо улыбается Петельская. Подпись гласит: «В экспедиции с нашей очаровательной переводчицей». С российской стороны, сообщал интернет, проектом занимался некто Юнусов, хаджарец. Как уверял его личный сайт, товарищ являлся доктором наук и профессором. Изучал биологию, генетику и патанатомию. В Якутию совместно с американцами господа отправились добывать ДНК мамонта. Удалось ли? В отчете об экспедиции не сообщалось. Сайт пестрел кучей сканов, дипломы, грамоты, благодарности. Дима быстренько свернул благостную картинку. Еще раз пробил Юнусова, теперь одного, через поисковик. И застыл с широко раскрытыми глазами.